пронесся. Опять безмолвие. Все суетится и прячется, только глупый баран не предчувствует ничего. Он равнодушно жует свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядит в одну сторону, не понимая общей тревоги. Да перышко с соломинкой, кружась по дороге, силится поспеть за вихрем. Упали 2-3 крупные капли дождя, и вдруг блеснула молния. Старик встал с завалинки и поспешно повел маленьких внучат в избу. Старуха, крестясь, торопливо закрыла окно. Грянул гром, и, заглушая людской шум, торжественно, царственно прокатился в воздухе. Испуганный конь оторвался от коновизи и мчится с веревкой в поле. Тщетно преследует его крестьянин. А дождь так и сыплет, так и сечет все чаще и чаще, и дробит в кровли и окна сильнее и сильнее. Беленькая ручка боязливо высовывает на балкон предмет нежных забот — цветы. При первом ударе грома Анна Павловна перекрестилась и ушла с балкона. «Нет уж, сегодня нечего, видно, ждать», — сказала она со вздохом. «От грозы где-нибудь остановился, разве к ночи?» Вдруг послышался стук колес, только не от рощи, а с другой стороны. Кто-то въехал на двор. У Адуевой замерло сердце. «Как же оттуда?» — думала она. «Разве не хотел ли он тайком приехать?» «Да нет, тут не дорога». Она не знала, что подумать, но вскоре все объяснилось. Через минуту вошел Антон Иванович. Волосы его серебрились проседью, сам он растолстел, щеки оттекли от бездействия и объедения, на нем был тот же сюртук, те же широкие панталоны. «Уж я вас ждала-ждала, Антон Иванович», — начала Анна Павловна. «Думала, что не будете. Отчаялась было». «Грех это думать. Кому другому, матушка, так. Меня не ко всякому залучишь. Только не к вам». «Замешкался не по своей вине, ведь я нынче на одной лошадке разъезжаю». «Что так?» — спросила рассеянно Анна Павловна, подвигаясь к окну. «Чего, матушка, с Кристину Павла Савича пегашка захромала? Угораздила нелегкая кучера положить через канаву старую дверь от амбара. Бедные люди, видите? Не стало новой дощечки. А на двери-то был гвоздь или крючок, что ли, лукавый их знает. Лошадь как ступила, так в сторону и шарахнулась, и мне чуть было шеи не сломала. Пострелы эткие. Ну вот с тех пор и хромает». «Ведь есть же скариды такие. Вы не поверите, матушка, что это у них в доме? В иной богадельне лучше содержат народ. А в Москве на Кузнецком мосту что год, то 10 тысяч и просадят». Анна Павловна слушала его рассеянно и слегка покачивала головой, когда он кончил. «А ведь я от Сашеньки письмо получил, Антон Иванович», — перебила она. «Пишет, что около 20-го будет». Так я и не вспомнилась от радости. «Слышал, матушка, Прошка сказывал. Да я сначала-то не разобрал, что он говорит. Подумал, что уж и приехал. С радости меня Инда в пот бросила». «Дай бог вам здоровья, Антон Иванович, что любите нас. Еще бы не любить. Ведь я Александра Федоровича на руках носил. Все равно, что родной». «Спасибо вам, Антон Иванович, Бог вас наградит. А я другую ночь почти не сплю и людям не даю спать. Не равно приедет, а мы все дрыхнем, хорошо будет. Вчера и 3-го дня до рощи пешком ходила, и нынче пошла, да старость проклятая одолевает. Ночью бессонница истомила. Садитесь-ка, Антон Иванович. Да вы все перемокли, не хотите ли выпить и позавтракать? Обедать-то, может быть, поздно придется. Станем поджидать дорогого гостя». «Так разве закусить? А то я уж, признаться, завтракать-то завтракал». «Где это вы успели?» «А на перепуте у Марьи Карповны остановился. Ведь мимо их приходилось. Больше для лошади, нежели для себя. Ей дал отдохнуть. Шутка ль по нынешней жаре 12 верст махнуть. Там, кстати, и закусил. Хорошо, что не послушался. Не остался. Как не удерживали, а то бы гроза захватила там на целый день». «А что, каково поживает Марья Карповна?» «Слава Богу, кланяется вам». «Покорно благодарю. А дочка-то, Софья Михайловна, с муженьком-то что?» «Ничего, матушка, уж шестой ребеночек в походе. Недель через две ожидают. Просили меня побывать около того времени».